Глава первая. Только под мерный стук колес я окончательно успокоился. Хотя нет, не окончательно. Попробуй тут успокойся. Но способность мыслить связно я все же обрел. Когда то существо из парка бросилось на меня, обламывая кусты, я не боялся. Совсем. И понятия не имею, как нашел нужные слова. Зато потом, уже на забитой ночующими маршрутками при вокзальной площади, я, наверное, многих удивил своей вихляющей походкой. Попробуйте идти твердо, когда подгибаются колени. Чертовщина какая-то. Ночной дозор. Что же я этим сказать-то хотел? А этот зубастый сразу заскулил и уполз назад в кусты. Отхлебнув еще пиво, я в который раз попытался осмыслить произошедшее. Итак, я вышел из дома. Стоп. Я растерянно поставил бутылку на столик. Вероятно, я выглядел сейчас очень глупо, но смотреть на меня было некому. В купе я ехал один. Стоп. Я вдруг осознал, что совершенно не помню собственного дома. Вообще ничего не помню из прошлой жизни. Воспоминания начались там, в промозглом зимнем парке, за несколько секунд до нападения. А все, что раньше, покрыто мраком. Точнее, даже не мраком, а странной серой пеленой, вязкой, тягучей и почти непроницаемой. Серым-серым клубящимся сумраком. Ничего не понимаю. Я со смесью растерянности и испуга оглядел купе. Купе как купе. Столик, четыре полки, коричневый пластик, бордовый дермантин. За окном проползают редкие ночные огоньки. На соседней полке моя сумка. Сумка! Я сообразил, что понятия не имею, что в моей сумке. Вещи должно быть. А по вещам можно многое понять. Или вспомнить. Зачем я еду в Москву, например? Я чего-то был уверен, что вещи могут помочь пробудиться внезапно отказавшей памяти. Наверное, я об этом раньше читал или слышал от кого-нибудь. Потом спохватился и полез под свитер, потому что сообразил. В левом нагрудном кармане паспорт. Начнем с имени, а там, глядишь, действительно остальное вспомнится. Со смешанными чувствами я взглянул на желтоватую страницу, оттененную прихотливыми завитушками. На фотографию. На то самое лицо, которое всегда, может лет 30, а может и первый день, я привык отождествлять с единственным и неповторимым «я». Лицо оставалось знакомым до мельчайшей черточки. От шрама на скуле до ранней проседи в волосах. Но бог с ним, с лицом. Сейчас меня больше интересовало не это. Имя. Рогоза Виталий Сергеевич. Дата рождения 28 сентября 1965 года. Место рождения — город Николаев. Перевернув страничку, я прочел все то же самое по-украински. Заодно удостоверился, что пол у меня мужской, а паспорт выдан организации с на редкость громоздкой аббревиатурой РО НГУ УМВД Украины. Страничка «Семейное положение» была девственно чиста. Я вздохнул. Не то с облегчением, не то с разочарованием. Дальше. Извечное бремя и проклятие любого экс-совка. Прописка. Город Николаев, улица Чайковского, 28. Квартира 28. Надо же, опять 28, да еще два раза. И тут ассоциации действительно начали срабатывать. Я вспомнил, что этот дом стоит на углу Чайковского и Молодогвардейской, и что рядом с ним находится 28-я школа. Опять эта цифра. Я вспомнил все отчетливо и ярко, вплоть до обугленного тополя под собственным окном, жертву химических экспериментов пацана, живущего этажом выше. Какой только дряни не выплескивал он из окна на многострадальное дерево. Вспомнил, как мы пьянствовали лет 5 назад в соседнем доме у доцента. Как кто-то тогда легкомысленно послал подальше соседку снизу, пожаловавшуюся на шум. А она оказалась армянкой, женой какого-то местного бонза. Как потом набежало этих армян черным-черно, как нам надавали по рожам. И как мне пришлось выбираться из дальней комнаты через форточку, потому что окно не открывалось, и спускаться по водосточной трубе. Увидев, что один из горя-пьяниц исчез из блокированной квартиры, армяне кулаки попридержали, и в конце концов с ними как-то удалось договориться. Я еще запомнил свое горькое удивление, когда звал на помощь местных дружков-знакомых, с которыми неоднократно пилось пиво в окрестных ларьках, и ни один со мной не пошел. Я оторвался от неожиданно ярких воспоминаний. Так, значит, прошлое у меня все-таки было? Или это лишь воспоминания, не имеющие под собой ничего? Разберемся. Из паспорта я почерпнул еще совершенно сейчас бесполезную информацию о том, что право на бесплатную приватизацию жилья я реализовал в объеме, объем был не указан, при норме в 24,3 метра. И все. Задумчиво спрятал документ в карман, тот же нагрудный левый, и пристально поглядел на сумку. «Что поможешь мне вспомнить ты, черно-зеленая спутница с заморской надписью «Фуджи» на выпуклом боку?» «Авось да поможешь вспомнить хоть что-нибудь». Тихо пропела расстегиваемая молния. Я откинул верхний лоскут и заглянул. Сверху в полиэтиленовом пакетике лежали зубная щетка, тюбик блиндомеда, пара дешевых одноразовых станочков для бритья и черный благоухающий флакон, видимо, с одеколоном. На полку. В следующем пакете обнаружился теплый шерстяной свитер, явно ручной немашинной вязки. Тоже в сторону. Пару минут я рылся в пакетах. Чистое белье, футболки, носки, теплая клетчатая рубашка. Ага, вот что-то отличное от одежды. Мобильный телефон. Небольшая трубка в кожаном чехле с выдвигающейся антенной. Память отреагировала сразу же. Приеду в Москву, надо купить карточку. Зарядное устройство тоже было на месте. И, наконец, на самом дне еще один пакет. С какими-то брикетами. Заглянув внутрь, я оторопел. В обычном полиэтиленовом пакете с полустершимся и поэтому уже совершенно неузнаваемым рисунком в два слоя лежали упаковки денег. Американских долларов. 10 упаковок. Сотками. Это 100 тысяч. Рука сама потянулась к двери и повернула собачку замка. Ё-моё, а это-то у меня откуда? И как я провезу такую уйму денег через границу? Впрочем, таможенникам можно сунуть по сотке в зубы, наверняка отстанут. Эта находка практически ничего не пробудила в моей памяти, кроме разве что мысли о дороговизне московских гостиниц. Все еще пребывая в некотором ступоре, я сложил вещи назад в сумку, застегнул ее и сунул под полку. И немного порадовался, что рядом с открытой бутылкой пива стоит еще одна непочатая. Новости явно стоило залить успокоительным. Не знаю почему, но успокоительное почему-то подействовало на меня больше как снотворное. Я ожидал, что придется долго лежать под стук колес, жмуриться от внезапно накатывающего на несколько мгновений света и мучительно размышлять. Ничего подобного. Даже не допив вторую бутылку пива, я свалился на полку, как был, одетым поверх одеяла, и отключился. Может быть, я слишком близко подобрался к чему-нибудь запретному в воспоминаниях? Не знаю. Проснулся я, когда в окно ломилось холодное зимнее солнце. Поезд стоял. Из коридора доносились скучные официальные голоса. «Здравствуйте, российская таможня! Оружие, наркотики, валюту везем?» Ответы были менее скучные и большей частью неразборчивые. Потом в дверь постучали. Я потянулся и открыл. Таможенник оказался дородным краснорожим мужиком с уже начинающими заплывать жиром глазками. Почему-то, обращаясь ко мне, он съехал с проторенной колеи и просто осведомился без всякого официоза. «Что везем? Сумку доставайте». И цепко глядел купе. Встал на лесенку, заглянул в багажку под потолком. И только потом сфокусировал взгляд на одиноко замершей посреди нижней полки сумки. Я опустил полку и сел. По-прежнему молча. «Откройте сумку, пожалуйста», — потребовал таможенник. «Нюх у них, что ли?» — угрюмо подумал я, послушно расстегивая молнию. Пакеты по очереди перекочевывали на полку. Когда очередь дошла до пакета с деньгами, таможенник заметно оживился и рефлекторно захлопнул дверь в купе. «Так, так, так...» Я уже приготовился выслушать лицемерную тираду о разрешениях и даже прочесть абзац из книжечки, как всякий писанный закон, состоящий из понятных слов, но не имеющий абсолютно никакого смысла в целом. Выслушать, прочесть и обреченно спросить, сколько. Но вместо этого я мысленно потянулся к голове таможенника рукой, коснулся его разума и прошептал: «Иди, иди дальше, тут все хорошо». Глаза таможенника враз стали тупыми и бессмысленными, как таможенные законы. «Да, счастливого пути». Он деревянно развернулся, щелкнул дверным замком и вывалился в коридор, больше ничего не сказав. Он был очень похож на куклу. Послушную деревянную куклу во власти ниточек умелого кукловода. Вот только когда я успел стать умелым кукловодом? Поезд тронулся минут через 10, и все это время я размышлял, что же со мной происходит. Я не ведаю, что творю, но делаю именно то, что надо. Сначала существо в заводском парке, теперь этот враз поглупевший таможенник. И зачем, черт подери, я направляюсь в Москву? Что я буду делать, когда сойду с поезда? Куда пойду? Почему-то я понемногу набирался уверенности, что все прояснится в нужный момент. Именно в нужный, не раньше. Жаль, что уверенность была неполной. Большую часть дня я проспал. Может быть, это была реакция организма, дань за неожиданно приходящие ответы и умения. Как-то же я умудрился отшить таможенника. Потянулся к нему, ощутил мутно-малиновую ауру с прозеленью в форме значков доллара и сумел откорректировать его желание. По-моему, люди так не могут. Но кто же я, если не человек? Ах да, я иной. Я сказал об этом оборотню из парка. Кстати, то, что в парке на меня напал именно оборотень, я тоже осознал только что. И вспомнил его ауру. Это желтовато-багровое пламя охоты и голода. Кажется, я постепенно выбираюсь из черноты. Из провала. Оборотень — первая ступенька. Таможенник — вторая. Интересно, длинна ли лестница? И что мне откроется там, на вершине? Пока вопросов было заметно больше, чем ответов. Окончательно проснулся я уже за Тулой. Купе по-прежнему было пустым, но теперь я понял, что сам этого хотел. И еще понял, что мои желания в этом мире обычно сбываются.